Глава 3. Ходовые качества корабля. На следующее утро, едва расцвело, Вит отправился в сторону Восточного дворца, где надеялся встретить старика Норса. Хварён, Беллот, Ирен и Пейл следовали за ним вдоль берега. Дайни вышла из группы и куда-то ушла, и никто не знал, где ее искать. Вит повернулся к соратникам и холодно сказал: 1190 золота выиграла Хварён. 690 золота получила Беллот. И для меня огромная честь идти рядом с вами. Ирен, вы знаете цену денег? Как вы думаете, 810 золотых – это очень много?» Вит точно вычислил сумму, которую потерял за несколько часов игры в Гоустоп. «Эй, мы же просто играли в Гоустоп. Неужели из-за этого у вас так испортилось настроение?» Засмеявшись, спросила Хвайон. «Вовсе нет. По правде говоря, 1190 золотых – это мелочь. Но тратить их на развлечения все равно глупо. Может, я копил эти деньги для своих будущих детей?» Потерять деньги, играя в Гоустоп. Вит, поглотив печаль, шел в сторону Восточного дворца. К счастью, Норса ему долго искать не пришлось. Он стоял на обдуваемом всеми ветрами холме и смотрел на бурлящее море. Вит подошел к Норсу и дружески пожал ему руку. «Господин Норс, вы не заняты? Мне сказали, вы много знаете про море. Эти знания для меня дороже любого золота. Не могли бы вы обучить молодого моряка, грезящего морем?» Спросил он напрямик. Никогда хождение вокруг да около, хитрость и обман не увеличивали дружелюбие NPC. «Хе-хе, молодой человек, вы многого не знаете о море. Но что конкретно вас интересует?» «Я слышал, вы бывали в Северном море. Когда я был ребенком, отец часто брал меня на корабль. Можно сказать, я вырос в море. А вообще, моя родина – остров Ипия». «Вы слышали что-нибудь об империи Нифльхейм? Может, встречали людей, которые о нем что-то знают?» «Та империя Нифльхейм, что когда-то существовала, далеко на севере. К сожалению, все, что я о ней знаю, это то, что она существовала». Норс ничего не знал. Однако Вит не сдавался. Даже самая маленькая подсказка могла помочь ему в будущих поисках. «Может, есть какой-то человек, ваш знакомый, который знает об империи Нифльхейм?» Вит был уверен, что если кто-то и может ему помочь, так только этот убеленный сединой могучий старик, почти всю жизнь посвятивший морю. Правда, в королевской дороге NPC не мог ответить на вопрос, о котором ничего не знал, даже несмотря на высокий уровень дружелюбия. «В Северном море есть небольшая рыбацкая деревенька. Говорят, она населена потомками моряков и рыбаков империи Нифльхейм. Почему ее до сих пор не обнаружили рыбаки острова Иппия?» «Из-за сильного холода и монстров, населяющих эти острова. Кроме того, мало кто знает те места. У вас есть карта?» «Да». «Смотрите, вот здесь находится гавань. Возможно, это единственная гавань, оставшаяся в Северном море». Норс отметил кружками несколько мест на суше и море. «Местоположение порта 12 зубов отмечено на карте. Дзынь». Молодой матрос изучил основную историю навигации. Если вы поспешите и вовремя выкрутите штурвал, корабль не попадет в водоворот. Но если вас все-таки туда затянет, вы никогда уже не сможете восстановить корабль. Навык навигации увеличился на 25%. Эффективность управления судном увеличилась на 1,2%. «Ах да, прошу вас, навестите городок Моккон. Вы сможете передать тамошнему кузнецу от меня послание. Скажите ему, что я добился успеха на своей родине, и что больше никогда не смогу выйти в море». «Дзынь. Поспешите. Жизнь дедушки Норса на исходе. Пожалуйста, доставьте послание кузнецу в городок Маккон. Норс познакомился с ним, когда ходил в плаванье. Тогда они и сдружились. Это нетрудная задача, но кузнец из городка Моккон, получив это послание, будет вам очень благодарен. Сложность Дим. Награда. Вы можете получить что-то, изготовленное кузнецом городка Моккон. Ограничение. Вы должны знать местоположение городка Моккон». Вит был на самом деле рад. Получить вещи, выкованные кузнецом, дорогого стоило. Да и в Моккон он собирался заглянуть в любом случае. Сложность была низкой, зато награда высокой. «Хорошо. Я непременно доставлю ваше послание». «Предел квестов, которые вы можете взять, достигнут. Вы не сможете получить это задание, пока не выполните одно из трех предыдущих». Норс покачал головой, не в силах чем-то помочь. «Похоже, у вас и так слишком много дел. А раз у вас нет времени на новое задание, придется искать для его выполнения кого-то другого». Беллот и Хварён с любопытством наблюдали за этой сценой. А Айрен схватила руку дедушки Норса, словно была его родной внучкой. «Я пойду вместе с Видом и выполню этот квест». «Милая барышня, вы станете для кого-то прекрасной женой. Я доверяю это задание вам». «Дзинь. Вы приняли задание. Послание дедушки Норса. Ваша удача увеличилась на 4 единицы». Добродушная Ирен искренне хотела помочь умирающему Норсу передать послание. Она слишком поздно заметила выражение лица Вида и поняла, к чему приведет ее поступок. Скелет ужасно разозлился. «Ирен, похоже, вы меня преследуете. Сначала отняли у меня 810 золотых. Теперь забрали мое задание». Процедил Вид. Это было неправильно. Но Вид, не получив этого квеста, на уступки идти не хотел. Правда, это было всего лишь проявление глубокого упрямства. Из-за того, что друзья могут получить задание, а он нет. «Госпожа Хварён, госпожа Беллот, берите квест». «Вы точно не против?» «Конечно нет. Все равно я не могу его взять». Беллот и Хварён приняли задание. «Ну что, Хварён, Ирен, Беллот, вы не передумали? Как-то я купил соль, которая была дороже на 200 вон. Держу пари, что вы обе купили соль за непомерно высокую цену». После встречи с Норсом, Ви сразу же пошел в порт Гаринд готовиться к отплытию. Призрачному экипажу практически ничего не было нужно, так как они ничего не ели. Проблема заключалась в мечах. И совсем не в их пропитании, как можно было подумать. Здесь помогала рыбалка. Проблема была в их весе, из-за которого снижалась скорость корабля. Можно было удвоить свою грузоподъемность, имея навык навигации среднего уровня. Но у Виида был только 4-й начальный. Корабль-призрак не подходил для перевозки большого количества людей. Виид подошел к 3-му мечу и спросил. «Сахэнг, вы не хотите остаться на острове Иппи?» «Зачем?» Он следовал за Виидом от самой Морры, чтобы помочь с заданием. С чего бы вдруг ему захотелось здесь оставаться? «Потому что ты слишком тяжелый и много ешь. Как можно это не понимать?» «Пиво, которое мы пили вчера, было удивительно вкусным». «Да, с этим не поспоришь». «А еще на местных пляжах симпатичные девушки в купальниках днем и ночью жарят барбекю». Третий меч восхищенно слушал рассказ. Следующие 5 минут Виид в ярких красках расписывал ему все прелести острова Иппи. «Остров Иппи – это рай на земле, где есть все, о чем вы только мечтали. Здесь женщины более темпераментны, особенно после пляжных вечеринок с друзьями. Почему так происходит только на курортах? Потому что здесь женщины расслабляются, становятся милыми и менее закомплексованными. Даже я смог бы зарегистрировать себе 5 друзей». Это было обычным явлением для острова Иппи. Хотя у Виида все было иначе. Любая женщина, с которой он пытался заговорить в облике скелета, становилась холодна, словно айсберг. А вот Зеффи могли подружиться сразу по 5 девушек. Сразу 5. На острове Иппи всегда было много женщин. Третий меч задумчиво смотрел на огромный пляж. И его мнение кардинально менялось. В реальной жизни он только и делал, что тренировал свое тело. И знакомство с женщиной было для него необычной мечтой. В королевской дороге, в отличие от реальности, было достаточно много возможностей найти собеседников. У 30 мечей сейчас успешно развивались романтические отношения. И в Дадзё творилось настоящее безумие. Виид, словно сожалея, произнес: «Как жаль терять такой шанс. Но я должен выйти в море, и никто не знает, когда мы сможем вернуться на остров Иппи. Может так случиться, что на путешествие у нас уйдет несколько месяцев. Морское путешествие, конечно, будет веселым и волнующим, но там не будет ни красоток, ни шанса найти свою любовь. Смотрите, какие там красавицы!» Взгляд третьего меча устремился в ту сторону, куда указывал Вид. Первобытные инстинкты взяли верх над разумом человека. Третий меч был поражен в самое сердце таким обилием красавиц. Честно говоря, никто бы не захотел плыть со скоростью улитки. Притворившись искренним, Виид махнул костяной рукой и сказал: «Сахэнг, в королевской дороге вы только тем и занимались, что выполняли задания и сражались. Не хотите сделать перерыв? Остаться на острове Иппи, загорать и охотиться на крабов? Ну, Виид, если только вы не против». «Не против, Сахэнг». «Но как ты сможешь справиться в одиночку? Это же смертный приговор!» «У меня есть и другие друзья. Надеюсь, вам и другим братьям было на моем корабле хорошо». Вид старался говорить как можно более искренне, вкладывая слова в душу. Такой обман было очень сложно раскрыть. Меч положил свою крепкую руку на костяное плечо Вида. «Спасибо. Вас действительно можно называть младшим. После этого мечи остались на острове Иппе, а призрачный флот поплыл дальше. Пока Виит выяснял отношения со своими беспокойными товарищами, Мануэ успел купить достаточное количество припасов и товаров для торговли и заполнил ими трюм. В Северном порту практически все было слишком дорогим, поэтому он сосредоточился на скупке местных ценных товаров и вещей, необходимых в путешествии. Отплытие с острова Иппе. Скорость корабля-призрака увеличилась в 4 раза. Конечно, его скорость не шла ни в какое сравнение с быстроходными кораблями, но она была намного больше, чем прежде. «Ничего себе! Круто!» Выйдя на палубу, Сурка сняла шляпу. Легкий бриз нежно трепал ее темные волосы. Вот теперь начиналось настоящее морское путешествие. Золотая птица, вспорхнув с плеча Виида, приманила стаю пролетающих мимо гусей. «Добавлен эффект от птиц, сидящих на палубе и мачтах. Благодаря птицам, сидящим на мачтах, скорость увеличена на 16%. На их пути из моря поднимался небольшой риф. Первая метка на пути к цели. Путь на Северный остров был непростой дорогой. «Остерегайтесь рифов! Право руля!» Чтобы избежать рифов, Виит резко закрутил штурвал. Раньше он со своими несовершенными навыками не мог полностью управлять кораблем-призраком. Судно при слишком резких маневрах и больших кренах становилось неуправляемым. Но сейчас, когда его навык навигации повысился, управлять кораблем стало намного легче. Виит мельком взглянул на проплывающий за кормой риф. На вершине рифа сидела прелестная русалка и махала ему рукой. Красавицу с оголенным торсом и хвостом вместо ног встретить в море было довольно сложно. Считалось, что такая встреча приносит удачу. «Привет!» «Рады вас видеть, госпожа русалка!» Мануэ и Пейл восторженно замахали руками. Вообще, на русалок можно было охотиться, но на это мало кто решался. Русалки были очень привлекательными и являлись монстрами довольно высокого уровня. Кроме того, стоило русалке уйти под воду, и найти ее было практически невозможно. Виит никак не прореагировал на ее слова. Этот монстр был похож на модель с обложки журнала. Девушкам-игрокам, таким как Ирен и Рамуна, прекрасные русалки казались воплощением мечты и волшебства. «Благодаря морской русалке, удача корабля повышается на 35% на все время плавания. Скорость корабля увеличена на 12%. Оказывается, русалки могли заставить корабль идти быстрее. Навык навигации увеличился. Харизма плюс 1. С увеличением навыка росла и скорость корабля. Когда навык навигации Виида достиг 5-го начального уровня, его выносливость и лидерство увеличились на 8%. Беллет поднялась на палубу и, достав флейту, заиграла. Своими навыками игры она довольно сильно превосходила многих бардов. Правда, на корабле-призраке эта красивая мелодия была не очень уместна. Птицы усердно щебетали, а мелкие рыбешки выпрыгивали из воды. Русалка, плескаясь, плавала вдоль борта корабля. Рядом не было шамана, но прекрасная мелодия смогла привлечь духов моря, духов ветра и духов воды без него. Куда бы ни приходил министрель, везде он устраивал красивое шоу. Хварён достала развивающийся наряд, достойный настоящей принцессы. «Хотите немного потанцевать?» «Ничего себе! Давно мечтала увидеть ваш танец!» Обрадовалась Сурка. Девушки, не зная чем заняться, сидели на палубе корабля-призрака и вели непринужденную беседу. Они говорили о том, что будет в скором времени транслироваться по телевидению. О фильмах и музыке, политике и экономике, обществе, бизнесе, иностранных вещах и об известных приключениях знаменитых гильдий. Можно без преувеличения сказать, что этой болтовне не было видно ни конца, ни края. Мануэ, Пейл и Вид сидели рядом с Зеффи и рыбачили. Призрачные моряки, поначалу волновавшиеся, напившись пива, присоединились к беседе девушек, словно были их старыми знакомыми. «Начну, пожалуй, с простого танца». Хварён, слегка привстав на цыпочки, поклонилась и закружилась по палубе. Это был изящный и полный достоинства танец средневековой аристократки. Платье, музыка и окружающая обстановка как нельзя лучше подходили очаровательной Хварён. Музыка и танец сделали атмосферу на корабле-призраке более дружественной. «Благодаря представлению боевой дух судна повысился до максимума. Восстановление выносливости временно увеличивается. Удача будет сопутствовать до конца пути». Эффект от совместного выступления Беллет и Хварён. Качество рыбы, выловленной из моря Виидом и Зеффи, мгновенно улучшилось. Редкие рыбы, которые раньше ловились по одной раз в несколько месяцев, заслышав музыку, устремлялись к кораблю. От них не отставали морские духи и русалки. Издали казалось, что громадный кит вот-вот поднимется из моря. «Получено благословение духов моря. Скорость корабля увеличилась на 17%. Получено благословение духов воды. Снижена вероятность влияния на корабль неблагоприятных факторов. Риск попасть в водоворот и налететь на рифы значительно снижен. Получено благословение духов ветра. Теперь вы сможете использовать по максимуму свойства парусов. Скорость корабля-призрака резко возросла. Вот что значит сила культуры, сила музыки и танца. Ничего себе! Все были восхищены эффектами, полученными благодаря музыке Беллет и танцу Хварён. Ясные и чистые звуки флейты вызывали тоску по детству, по младшей школе, дому и друзьях. Флейта испускала легкую и нежную мелодию, под которую танцевала очаровательная Хварён, распространяя вокруг прекрасные видения. Маленькие дети, играющиеся и весело смеющиеся, мгновенно спустя превращаются в девушку и парня, танцующих в окружении родных, свой свадебный вальс. Бриллиантовые серьги и колье покачиваются в такт танцу. Длинные волосы развиваются на ветру, оставляя после себя цветочный аромат. «Ничего себе! Как красиво!» «Вы лучшие! Игра была удивительна!» Ирен и Мейрон восторженно аплодировали. Как скульптор прилагает все свои силы, чтобы закончить творение, так и Барт вкладывает в песню всю свою душу. Способность создавать такую атмосферу уникальна. Неважно, насколько усталым и изнуренным ты был, выступление девушек очищало и восстанавливало. Вит не верил своим глазам, даже видя, насколько возросла скорость парусника. Музыка и танец. Интересно, насколько бы увеличилась скорость, если бы я играл на арфе и пел? Но такая атмосфера постепенно развеивалась. А Хварён, у которой сегодня было подходящее настроение, хотела ее поддержать. «Сестра, я тоже хочу танцевать!» Вдруг услышала она. «Сурка, конечно. Какой вам нравится танец?» «Какой танец?» «Ну же, Сурка!» Девушки, до этого сидевшие на палубе, повставали со своих мест. Проникшись атмосферой, они тоже хотели учиться. Они попросили Хварён обучить их самому простому танцу. «Вы хотите выступить со мной? Устроим шоу?» Заинтересовалась Рамуна. Зефи, Пейл и Мануэ, рискуя заработать косоглазие, из-под тишка наблюдали за тем, как танцуют девушки. Это было немного неловко, но парни не могли отказать себе в удовольствии. Насладиться представлением. «Музыка. Она должна быть одним целым с танцем. Мы должны устроить представление, рассказывающее какую-то историю». Их зрителями были русалки, морские существа, птицы и, конечно же, духи. Прежде чем решить, какую изобразить историю, Хварён решила выбрать себе роль. «Хочу быть самой красивой и доброй принцессой в мире». Роль, о которой мечтает каждая женщина. Люди смотрели на Хварён, на ее одежду и понимали, что ей роль принцессы подойдет как никому другому. Потом свое желание по поводу роли озвучила Рамуна. «А я хочу быть величайшим магом континента. Ирен, а чего хочешь ты?» «Я хочу быть жрецом, спасающим жизни людей». Они выбирали роли, не слишком отличающиеся от их нынешних классов. Это было хорошо, так как отпадала потребность в костюмах и макияже. Следующее свое желание высказала Мейрон. «Хочу быть рейнджером, борцом с несправедливостью, таким как Вильгельм Тель». Она мечтала о неизбежной победе добра над злом, совсем как в сказке. Сурка тоже хотела быть героем. Белла, поддавшись общему возбуждению, сказала. «Тогда я буду бардом этих героев». В этот момент к ним подошли мужчины и Зеффи, причесав затылок, сказал. «Я не слишком хорошо знаю это шоу, но тоже хочу выбрать себе роль». Пейл выбрал ту же роль, что и его любимая. Прям семейная пара, лучник и Мейрон. У Мануэ также была роль, о которой он мечтал. «Хочу быть самым богатым купцом мира!» Все выбрали разные, но положительные роли. Посреди океана на корабле-призраке это представление не казалось слишком романтичным. Оставался только один человек, не выбравшим себе роль. И взгляды всех, кто находился на палубе, скрестились на Вииде. Всем было интересно, какую роль он выберет. Как все и предполагали, Виид выбрал роль великого злодея. «Хочу быть демоном и управлять миром. Конечно, если такое предусмотрено сценарием». Само представление, в принципе, было интересным, но слишком уж длинным. Они быстро переписали сценарий так, чтобы он подходил к выбранным ими ролям. На что ушло не более 15 минут. Представление начала Беллет, заиграв на арфе красивую мелодию. Затем к ней присоединилась Хварён, украсившая волосы живыми цветами. Ее танец и искренний смех послужили сигналом призрачной команде. Начиналась первая часть шоу. Принцесса Хварён и призрачный экипаж. Призрачные матросы, окружив танцующую Хварён, пели песни, пили пиво и ели мясо. «Ум-ном-ном, какой вкусный напиток! Скажите, есть ли что-то, чего бы вы хотели?» Закончив нелепый танец, призрачные моряки развернули ковер и поставили на него стул. «Я хочу замуж за прекрасного принца». высокомерно сказал Ахварион. Вид издали наблюдал за этой сценой. «Ван Хок! Говорите, хозяин!» «Какая красивая леди!» «Согласен. Это любовь с первого взгляда. Я хочу жениться на этой девушке. Приведите ее ко мне, только будьте вежливы». Рыцарь смерти медленно приближался к месту, где сидел Ахварион. «Князь тьмы приказал мне похитить вас». «О, это правда? Вы хотите забрать меня? Но я буду вас ненавидеть». «Хе-хе-хе, вы думаете, что сможете забрать принцессу?» Бросился на защиту Ахварион призрачный экипаж. «Тогда вам придется нас убить!» Ничего не ответив, рыцарь смерти вытащил меч. Рыцарь смерти мог командовать любой нежитью, а скелеты принцессы были для него низшими созданиями. Бах-бах-бах, бум-бум-бум! Когда рыцарь смерти вернулся к виду, на палубе не осталось ни одного целого скелета. Представление превратилось в драму. «Вид, так и было задумано?» С опаской шепнул Пейл. Поражение призрачной команды было слишком реалистичным для спектакля. Рыцарь смерти, победив призрачный экипаж, схватил Хварен и бросился к Вииду. «Эйк! Демон! В конце концов, я выйду замуж за князя тьмы!» Глядя на скелета, Хварен оплакивала свою несчастную судьбу. Они с Виидом закружились в танце. Потом скелет погнался за убегающей красоткой. Они изобразили захватывающую сцену, не хуже, чем в фильме ужасов. Несмотря на то, что Хварен бросала в него кинжалы, Виид пытался сделать ей предложение. «Я немного старше тебя, но у меня много денег!» «Для меня деньги не важны. О!» Беллот изменила мотив и заиграла что-то невероятно нежное. Виид, посмотрев на Хварен, сказал. «Ваши глаза будто утренние звезды. Вы красивы и умом, и телом. Ради такой женщины я готов измениться. Все мои сокровища упадут к вашим ногам. Вы сможете полюбить меня, несмотря на мои недостатки». «Да, конечно». Выслушав искреннюю исповедь демона, печальная принцесса согласилась выйти за него замуж. Хварен надела на себя все свои драгоценности и аксессуары. Танец красавицы и скелета. Взявшись за руки, они танцевали изящный танец. Хварен едва сдерживала смех, представляя себя танцующей с грудой костей. Эта пара совсем не подходила друг к другу. Белла играла красивую, но очень грустную мелодию. В следующее мгновение на сцену вышли Пейл и Мейрон, изображавшие поборников справедливости. «Демон, нас послали с тобой сразиться!» «Да ну!» Вид бросил в них яблоко. Пейл и Мейрон, моментально выхватив луки, пронзили яблоко стрелами. Вид зааплодировал. «Я восхищен вашим талантом. Я освобождаю вас от податей на следующие 5 лет. Благодарим тебя, князь тьмы!» Призрачные моряки аплодировали, приветствуя таких искусных лучников. Потом Рамуна показала свои навыки волшебства, и ее признали лучшим магом. Сурка показала свои боевые умения, также заработав уважение демона. Когда появился Зеффи, все пели и неумело танцевали. «Князь тьмы!» – произнес он. «Поступление налогов увеличилось в 7 раз!» «Это же хорошо!» – ответил Вид. Зеффи взял на себя роль казначея демона. А в последнем акте пьесы на сцене возник Мануэ. «Король демонов! Я Мануэ, лучший купец этого мира! Благодаря множеству торговых сделок я заработал огромное состояние! Я пришел заплатить налоги!» На этом торговце, заработавшем много денег, постановка была успешно завершена. Вы успешно отыграли пьесу «Мечта мерзкого короля демонов». Отклик аудитории 67 баллов. Безнравственный спектакль. У принявших в нем участие актеров нравственность оставляет желать лучшего. Их слава уменьшается на 5. Это представление было благосклонно воспринято морскими зрителями. Морская аудитория живо делилась впечатлением от спектакля. Выступление этих людей удивительно. Думаю, я бы вышла замуж за жестокого демона. У русалок осталось хорошее впечатление от постановки. Зрители, не достигшие зрелости, имели ложные представления о культуре. Русалки и другие морские существа в благодарность за шоу потом еще долго провожали корабль. Благодаря им судно получило максимальную прочность и еще больше развило скорость. И корабль, вспенивая волны, резво помчался вперед. Это точно не покажешь в зале славы королевской дороги. Ну да, я бы постеснялась. В будущем они решили отказаться от такого способа получать бонусы в плавании.